Рем присвистнул. «Это что выходит, спасатель? Ты видел вторжение своими глазами?» «Выходит, что так», — проговорил Фокин, допивая уже черт знает какой бокал по счету. «Нехилая у тебя история, братец. Вот что я тебе скажу». «У тебя она не менее насыщенная, так что в этом мы с тобой похожи». Рем хмыкнул и поднял стакан, весело проговорив. «За нашу нелегкую судьбу!» «За судьбу». И они выпили, поморщившись. Кажется, бутылка была допита, при этом они даже не заметили как. Неудивительно, учитывая истории, что они друг друга рассказали. «Рэм, я, конечно, понимаю, ты чертовски самостоятельная личность, но, может, ты согласишься помочь мне?» Инженер задумался. Да, Рэм был именно инженером. Отец передал все, что умел и знал сыну. А тот вполне себе любил это дело. Вон как он ловко использовал системы станции, чтобы свалить от Шатара и его дружков. Он внимательно смотрел на пустой стакан в своей руке, а Андрей ждал, не торопя его с ответом. «Знаешь, до сегодня я был уверен, что отсюда больше никуда не денусь. Был уверен, что мне это все не надо. Но твоя история, Андрей, она имеет много дыр». «Знаю, Рэм. Я бы сказал, она вся как решето». «Именно. И это меня интригует. Ты видел вторжение, выжил в том бою у Марка 3. Так еще как выжил? 60 лет в космосе. Серьезно? Нет, капитан, что-то в этой истории было еще. Где-то есть ключик, который сложит все в одну целую картину». «Есть. Определенно есть. Я его хочу найти». «Вот. И мне теперь тоже интересно, что это за ключ. Так что я с тобой, капитан. Не думай, что мне интересна твоя цель, нет. Мне интересна твоя загадка». Андрей хмыкнул. Ему самому была интересна его загадка. Как он выжил? Как он оказался в том месте, где был Перун, и что вообще произошло за эти 60 лет? Ну, тогда договорились. Андрей протянул руку Рему, который с интересом посмотрел на этот жест. Отложив пустой стакан, он поднялся и пожал руку капитану. «Добро пожаловать на борт, Рем».